Победоносец. Люди церковные называют его святым великомучеником. Народные предания рассказывают о Егории храбром, волчьем пастыре. В древних былинах отзываются созвучием имена Свет Егора и Светогора. Издавна всадник Змееборец сделался у нас на Руси государственным символом и изображался на московском гербе. Но древнейшая география георгиевского культа почти необъятна. От Византии до Норвегии, от древних русских князей Юриев до английских королей Георгов, от европейского названия Грузии, Георгия, до штата Джорджия в Америке. На Руси в его праздник 23 апреля старого стиля выгоняли скот на Юрьеву росу. На Адриатике в этот день начинали весеннюю навигацию. Турецкий султан приурочивал к этой дате переезд в летнюю резиденцию. Кто же он был, этот победоносец? И в чем состояла его победа? В год 284, 29 августа, первое число месяца Тота по египетскому календарю, состоялось восшествие на престол императора Диоклетиана. Сын вольноотпущенника, вчерашнего раба, умнейший политик и совсем не злой человек, Диоклетиан мог бы войти в историю с доброй славой лучшего из императоров. Полководец, отразивший натиск врагов на всех рубежах, реформатор, смело поделивший бремя высшей императорской власти с тремя избранными им соправителями и осуществивший новое административное деление империи, царь-социалист, сумевший в условиях непрерывных войн и всестороннего кризиса быстро и решительно переключить хозяйственную жизнь страны с рыночной экономики на рельсы административно-командной системы, таков Диоклетиан в продолжении 20 лет своего правления. Все эти годы он относился к христианству вполне терпимо. Достаточно сказать, что его жена и дочь были христианками. Впрочем, некоторые историки полагают, что он просто откладывал решение религиозных вопросов до более благоприятного времени. В 303 году наступило это благоприятное время. Один за другим были опубликованы три указа, эдикты Диоклетиана, положившие начало десятым в истории самым масштабным и жестоким гонением на церковь. По всей империи разрушить церкви. Первым из них повелевалось по всей империи, на западе и востоке, разрушить церкви, конфисковать и сжигать священные книги, а самих христиан лишать гражданских прав. Второй указ предписывал арестовывать и сажать всех представителей духовенства. Третий требовал применения пыток к упорствовавшим христианам. Применять пытки к упорствующим христианам. Своей задачей, пишет историк, Диоклетианово гонение имело совершенное подавление христианства, искоренение самого имени христианского. Nomen Christianorum deleto, да погибнет имя христианское. Но цели врагов церкви со времен Рима до наших дней потому и не меняются, что не хочет и не может мир забыть имени Божьего. Встают к трибуналу новые и новые его свидетели. По-гречески мученик называется мартис, то есть свидетель, человек, свидетельствующий об истине веры не словами, а своей кровью. Так обстояло дело и той далекой весной, 1700 лет назад. Святой великомученик Георгий, родом из Каппадокии, города в Малой Азии, вырос в христианской семье. Его отец принял мученическую смерть, когда Георгий был еще ребенком. Поступив на военную службу, красивый и мужественный юноша был как-то замечен Диоклетианом и принят в его гвардию. Когда весной 303 года был разрушен по приказу императора соборный храм Никомедии, а наутро издан эдикт о гонениях на церковь, Георгий смело явился в Сенат и открыто выступил против замыслов правителя. «Кто ты такой?» – спросил один из сенаторов. «Я раб Христа, Бога моего, и, уповая на Него, предстал среди вас по собственной воле, чтобы свидетельствовать об истине». «Что есть истина?» – невольно повторил кто-то вопрос Пилата. «Истина есть Христос, гонимый вами», – отвечал юноша. Тогда Георгий был взят под стражу. И на завтра начались пытки. Георгий недаром сказал императору: «Скорее ты устанешь, мучая меня, чем я, мучимый тобою». Заплечных дел мастера применили к нему полный традиционный набор. Клали под пресс, под большой камень, зарывали в ров с негашенной известью, колесовали, протаскивали на колесе под закрепленным рядом ножей. А мученик, говорят, слышал голос: «Не бойся, Георгий, я с тобою». И у колеса появлялся в незримом сиянии ангел, исцелявший его раны. После коротких передышек мучения возобновлялись. Его обули в железные сапоги с раскаленными на огне гвоздями и в них погнали в камеру. Обернувшись в дверях, Георгий просил передать Диоклетиану, что сапоги ему впору. Под впечатлением виденного исповедали себя христианами присутствовавшие на пытках придворные сановники Анатолий и Протолеон. Им пришлось тут же разделить не только веру, но и мученическую участь Георгия. Порывалось разделить его подвиги и царица Александра, но ее не допустили. Ее вместе с дочерью Валерии умертвит через 10 лет Лициний. Церковь назвала святого Георгия великомучеником. В последнюю ночь после молитвы мученик, задремав, увидел в тонком сиянии Христа, который поднял его с каменного пола темницы, обнял и поцеловал, сказав: «Дерзай, будешь царствовать со мною». На другой день спокойно и мужественно Георгий преклонил голову под меч. На календаре стояло 23 апреля 303 года. В растерянности взирали на своего победителя палачи и судьи. В кровавой агонии и бессмысленных метаниях кончалась эра язычества. Через 2 года Диоклетиан, как бы признав правоту и победу распятого и прошедших его путем бесчисленных мучеников, отречется от престола, удалится на виллу в Далмации сажать салат и капусту и, в конце концов, по древнему патрицианскому обычаю, примет яд, измученный и опустошенный. «Ты измучишься раньше, мучая меня», — предсказал ему Георгий. А еще через 8 лет святой Константин, один из преемников царя-мучителя, прикажет начертать на знаменах крест и завет победоносца: «Сим победивший».